доказательств. Наше время тратилось столь бездарно, что у меня сердце кровью обливалось. Я решил прибегнуть к безмолвной речи и душевно пообщаться со своим другом, гением, как выяснилось, психологического детектива, сэром Лонли Локли. «Шурф, она все знает, можешь мне поверить?» Он даже бровью не повел. «Ну да, разумеется, она знает. Странно, что ты не понял это раньше». Я начал закипать. «Шурф, один мой смертный шар, и она все нам расскажет ко всеобщему удовольствию. Какого черта?» «Потерпи еще немного, Макс». Невозмутимо попросил этот начинающий святой, настоящий отличник дзен-буддистской подготовки. «Мне интересно, как она будет выкручиваться?» «Да никак она не будет выкручиваться. Если бы безмолвная речь позволяла переходить на крик, я бы уже орал. Намелит еще гору чуши и ладно. Или вообще ничего больше не скажет. А ее родственнички тем временем с дуру перебьют друг друга, пытаясь соорудить для нас еще пару ловушек. Этот доморощенный властелин зла Маркула переберет на поминках и угодит в собственный капкан, а бабушка выльет на себя очередной котел яду. Ты бы хоть старушку пожалел». «Мы это немного позже обсудим, ладно?» — попросил он и добавил. «Не суетись, Макс. Дай мне спокойно поговорить с этой милой дамой. Не волнуйся. Я не хуже тебя понимаю, что она говорит неправду. Очень любопытно наблюдать за столь неопытным лжецом. Правда?» После наших переговоров мне пришлось приступить к дыхательным упражнениям. Единственный известный мне способ — не выпрыгнуть в окно с душераздирающим воплем «Да пошли вы все!» Ули косилась на нас недобрым тяжелым взглядом. Наверняка заметила, что мы ведем безмолвную беседу, и сердилась, что не может подслушать. Впрочем, кто их знает, этих лесных колдунов? Возможно, она все отлично услышала и хмурилась именно потому, что поняла. Мы ее раскусили. «Я не вызываю у вас особого доверия, да? Но если бы я могла помочь вам найти Урмага, можете мне поверить, господа, я бы не стала дожидаться приглашения». Наконец сказала она, нервно перебирая тонкими пальцами бахрому на оконной занавеске. «И не только потому, что это единственный способ избавиться от твоих притязаний на наш дом, господин Лонли Локли. Урмага всегда был моим любимым братом и моим единственным другом. Хочешь — верь, хочешь — нет, но он не найдется. Можешь не стараться, только время потеряешь». Глаза у нее уже были на мокром месте, но плотину пока не прорвало. «Ты могла бы помочь всем, и себе, и своему брату, и остальным, если бы просто рассказала мне все, что знаешь». Шурф держался как педагог, с большим стажем работы в колонии для малолетних преступников. Говорил с Ули твердо, но спокойно и терпеливо. «Я же сказал тебе, среди мертвых его нет. А это значит, что ничего непоправимого не случилось». «Ничего непоправимого!» Кривляясь, как невоспитанная девчонка, передразнила она. «Да что ты в этом понимаешь?» Под конец она все-таки сорвалась на крик, закрыла лицо руками, выбежала из комнаты. Из коридора донеслись торопливые шаги и приглушенные всхлипывания. Все завершилось мощным хлопком какой-то дальней двери. «Даже так?» Шурф восхищенно покачал головой. Он был похож на заправского гурмана, которому только что довелось попробовать какой-нибудь раритетный коньяк 40-летней выдержки. «Ну и зачем тебе понадобилась вся эта комедия?» — укоризненно спросил я. — Почему ты не даешь мне выпустить пару-тройку смертных шаров и устроить нормальный человеческий допрос, если уж тебе так приспичило разыскать бесценную пропажу по имени Урмага? Мы попусту теряем время и треплем нервы этим достойным людям. И, к слову сказать, провоцируем их на дурацкие покушения, между прочим, смертельно опасные для их собственного здоровья, как недавно выяснилось. Зачем все это? Я вот все стараюсь понять, кто из нас спятил, я или ты. И впервые в жизни... Мне кажется, что у тебя больше шансов победить при голосовании. Ты уж не обижайся, дружище». «Что ж, если тебе действительно необходимо знать причины моего поведения, я к твоим услугам». Лонли Локли отвесил мне шутовской поклон, вполне в духе сэра Мелифара. «Я, видишь ли, не уверен, что мои мотивации непременно покажутся тебе приемлемыми, поэтому и не спешил открывать карты. Но если уж ты требуешь объяснений, постарайся внимательно меня выслушать и хорошенько обдумать все, что я скажу. Возразить всегда успеешь». Его многообещающее вступление было прервано чудовищным грохотом. Пол под нашими ногами заходил ходуном. Дверь, ведущая в коридор, захлопнулась с таким пафосным грохотом, словно она была крышкой гроба. Зато окно напротив распахнулось, и в комнату влетела стая упитанных летучих мышей. Представители инфернальной фауны огласили помещение дружным воем, немного похожим на волчий, и принялись исполнять под потолком фигуры высшего пилотажа. Бочки, надо сказать, удавались им особенно. Я охнул, вскочил со стула, на всякий случай прикрыл лицо правой рукой и поспешно защелкал пальцами левой, выпуская смертные шары. Впрочем, я быстро понял, что малосимпатичные зверьки были обыкновенным наваждением. Мои залпы не причиняли им никакого вреда. Маленькие шаровые молнии беспрепятственно катились к противоположной стене, где им была предоставлена дивная возможность вспыхнуть мягким изумрудно-зеленым светом и угаснуть навсегда. Летучие мыши по-прежнему кружили под потолком, убедительно имитируя выступление сводного хора вервульфов. Но я по инерции метнул еще чуть ли не полдюжины шаров, прежде чем смог успокоиться и занять свое место. Сэр Лонли Локли изволил укоризненно покачать головой. «Забавно. Неужели ты сразу не понял, что они не настоящие? Это же заметно с первого взгляда». Шурф даже не поленился усмехнуться краешком своего неулыбчивого рта. «Таких существ просто нет в природе. Не волнуйся, Макс. Маленькая леди Ули в гневе. И ничего лучшего не смогла придумать, бедняжка. Но для девчонки, выросшей в лесу графства Хотта, она, на удивление, способная колдунья». «Пошли отсюда», — мрачно предложил я. «Поговорим в другом месте». «А вот этого делать не стоит ни в коем случае», — строго сказал мой друг. «Не забывай, наша грозная госпожа Ули очень дорожит своим домом и не станет наносить ему вред. Пока мы сидим в этой комнате, потолок не обрушится на наши головы. А вот если мы вернемся в отведенное нам жилье, пристройкой, знаешь ли, можно легко пожертвовать». «Ну да, ради такого святого дела, как похороны незваных гостей», — кивнул я. «Ладно, останемся здесь. Тогда расскажи мне сказку. Ты обещал». «Если сказкой ты любезно называешь беседу о наших делах, тогда расскажу. Но сначала, если тебе не очень трудно, угости меня замечательным напитком, который ты неоднократно добывал из щели между мирами на протяжении нашего путешествия», — попросил он. «Чаю хочешь?» — улыбнулся я, пряча руку под стол. «Хорошее дело. Вот только обстановка не слишком располагает». «Тебе очень мешают эти твари?» — сочувственно спросил Шурф, с удовольствием пробуя крепчайший Эрл Грей из спешно добытой мной полулитровой кружки. «А ты как думаешь? Мельтешат тут, да еще и вой стоит». Мой друг поднял руки над головой и совершил плавное круговое движение. Шум стих. Летучие мыши исчезли, словно и не было ничего. «Они бы исчезли и без моей помощи, если бы ты не концентрировал на них свое внимание», — снисходительно объяснил он. «Но поскольку тебе никак не удавалось отвлечься, мне пришлось применить этот нехитрый магический прием. Хотя, как ты уже заметил, с тех пор, как мы переступили порог этого дома, я стараюсь обходиться без магии». «Это как раз дело хозяйское. Хуже другое. Ты стараешься, чтобы и я без нее обходился», — проворчал я. «И перед появлением наших маленьких крылатых друзей из преисподней ты как раз великодушно согласился объяснить мне истинные причины своего экстравагантного поведения». «Иногда мне жаль, что ты не пишешь книги», — внезапно перебил меня Шурф. «У тебя манера изъясняться столь необычными фразами, что порой я испытываю желание перенести их на бумагу, дабы ознакомить с ними других ценителей словесности». «Хочешь, записывай. Кто ж тебе не дает?» Я пожал плечами. «Давай отложим беседу о моих сомнительных талантах на потом. Ладно? Лучше рассказывай, пока еще что-нибудь не стряслось. Объясни, почему ты не позволяешь мне быстренько околдовать семейство кутыков и покончить с этим дурацким делом. И я от тебя отстану. Буду сидеть в углу, молчать в тряпочку и героически отбиваться от наваждений, ядовитых растений и падающих на голову камней. С какой стати ты вдруг решил обходиться без магии? Только имей в виду, если ты собираешься сказать мне, будто ворожба в доме кутыков угрожает благополучию этого мира, я не поверю. Скажи спасибо сэру Джуффину Халли. Он так лихо разыграл меня во время беспорядков с мемуарами Йонги Мелихайса, что словосочетание «мир рухнет» не вызывает у меня ничего, кроме некоторой неловкости». «Да нет, Макс, не говори ерунду», — отмахнулся Лонли Локли. «На таком расстоянии от Угуланда можно колдовать сколько угодно, если получится, конечно. Не сомневаюсь, что у нас с тобой получится. И не только здесь, а даже в Варварохе. Так что это тоже не проблема. Просто я решил воспользоваться этим пустяковым, в сущности, случаем, чтобы понять, чего мы с тобой на самом деле стоим». «Как это?» — ошеломленно спросил я. «Каким образом ты собираешься это выяснить? Скажи на милость». «Для начала я намерен выяснить, сумеем ли мы с тобой, два таких могущественных человека, распутать это простенькое дело, не прибегая к ворожбе. Знаешь, Макс, будет весьма прискорбно, если обнаружится, что без моих перчаток и твоих смертных шаров мы не в силах справиться даже с этими простодушными лесными колдунами из графства Хотта». Но на кой тебе понадобились такие эксперименты? Просто из любопытства? Не только. Он немного